I wanna I wanna Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас типа тема плагиата. Есть же здесь индивиды, что говоришь. Плагиат. Так, это... 35-й отдел полиции, дежурная часть, Борис. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы сообщить о минировании. Что у вас заминировали? Заминировали бутылку, на которой вы сидите. Что еще раз? Заминировали бутылку, на которой вы сидите. Алло. Да, по какому адресу-то? Бутылку заминировали, на которой вы сидите, по вашему адресу. Какую бутылку-то? На которой вы сидите. Так какого цвета? Ну, вам виднее, откуда я знаю, какого цвета? Вы на ней это... Вы же сообщаете-то. Ну, вы на ней сидите, вот и вы должны увидеть. Посмотрите, нагните голову, там она будет видно, какого цвета. Хорошо, записываем. Фамилия ваша? Цырулев. Цырулев. Через «и» только, через... А живете-то вы где? Какая разница, у вас же бутылка заминирована, вы и решаете. А у нас-то по какому адресу? Ну, у вас этот адрес... Хрулёва, генерала Хрулёва, 15. У вас заминирована бутылка под жопой. Вот вы сидите на ней, она у вас заминирована. Встаньте срочно, вы вызывайте минёров. Хорошо, всего доброго. Подождите, а вы будете предпринимать действия? Я живу у вас по соседству. Ну так адрес-то какой у вас? Ну я по соседству живу, просто если у вас ебанет это, пердак, ебанет, то у меня окна повылетают, а я пенсионер, я уже не могу себе окна поставить, у меня пенсия маленькая, я и так в морге питаюсь. Вы предпримете действия? Конечно, конечно. Через сколько ожидать это действие? Как вы будете действовать? Так вы свою фамилию-то назовите. Я же назвал, я же назвал Цырулев. Цырулев? Да. Владислав Цырулев. Косоглазый пенсионер. Вы меня должны были видеть, я на генерала Хрулева, я самый известный. Я известный, знаменитость местная. Телефон для связи ваш. Что еще раз, телефон для связи? Да. Может, не пососал бы ты? Я тебе еще телефон для связи буду давать, чтобы ты ко мне потом приставал. Так с какой целью-то вы звоните? Сообщить о минировании. Ну, вы приняли информацию? Так вы телефон-то скажите, какой? А не пососал бы ты песос? Не пососал бы ты хуй, я тебе буду телефон еще сообщать. Так а с какой тогда, зачем вы тогда обращаетесь? Ну потому что у тебя бутылка, на которой ты сидишь, она заминирована. Что же непонятного? Вы-то зачем звоните? Потому что если ебанет у тебя пердак под пердаком, ебанет у тебя, то у меня стекла повылетают. Хорошо, всего доброго. Все, иди нахуй. Какой-то он тупой, реально. Да, здравствуйте, молодой человек. А вот по Варшавской улице, дом 3, тут стоит полицейский со спущенными штанами. Я сначала думал, что он мочится, он как-то шатался странно. Потом я присмотрелся, мне сначала стало неловко, да, я отошел, потом все-таки мне нужно было той дорогой пройти все-таки. А я присмотрелся, он берет и он ширяется прямо в ножную артерию, чем-то черным таким, шприце черное, он кололся. Потом я присел, посмотрел, что он будет делать дальше. Он искал собачьи какашки и втирал их себе в голову. Полностью в форме полицейского. Это как так? Это где? По какому адресу-то все? Варшавская, улица 3, во дворе. А русский, не русский? Ну, полицейский, я... Ну, есть что-то в нем азиатское, конечно, но... Полицейский, я думаю, вам это не должно волновать, какой он там национальности. Я вас понял. А вы там проходили мимо, живете там где-то? Да, я вот в соседнем доме живу, Варшавская 4, вот буквально, я там живу. Я вас понял. Сейчас направим наряд, подъедет, посмотрит. Хорошо, если что, звоните. Спасибо. Да, до свидания. Так, сейчас они будут перезванивать, у меня уже есть варианты для ответа. Да, я вас слушаю. Алло, Дмитрий, здравствуйте, а вас что-то плохо слышно, алло. Ну, бывает, с телефоном у меня проблема, да, я вас слушаю. Я понял, смотрите, это с Почты России вас беспокоит. Нам тут пришел подарок к вам от AliExpress, я не знаю, кого вы там заказываете постоянно. Тут фалоимитатор. Нет, я такого не заказывал. Не, это не заказ, это подарок вам пришел. Фалоимитатор и вибратор, резиновая вагина тоже пришли. Вот. Можете забрать, пожалуйста? Нет, я не буду ничего забирать. Но это же ваше. Нет, спасибо. Так вы перепродадите просто. Мне не надо ничего такого. Как это вам не надо? Судя по... Вы к нам когда приходили, вот... Я сразу сказал, что вот это человеку нужно, 100%. Он точно похож на того, кто будет пользоваться фалоимитатором. Из какого города вы мне звоните? Ну как-то, вы что, не знаете, что ли? Нет, я не... Челябинская область, Карабаш. Ну вот. Вот. А что я у вас на AliExpress заказывал? Да не у меня на AliExpress, я почтальон, я вам просто сообщаю, что вам посылка пришла. Вибратор резиновая вагина, вот это вот, и фалоимитатор, черный властелин, модель. А, вот возьмите, отошлите ее назад. А давайте вы придете и заберете, я не могу отправить назад, это затратно, вы понимаете, что организация теряет на этом. Это что, мне в почтовое отделение прийти? Да, прийти в почтовое отделение просто с паспортом, бесплатно, без... продавец уже оплатил доставку, но обратно он не оплачивал. Просто придете, заберете. Я на AliExpress клавиатуру заказывал для ноутбука. Вот, и к клавиатуре прилагается такой подарок. Ну, клавиатуру я... Смотрите, я вот сейчас... Оно дело в том, что в прозрачной упаковке, да, прозрачной, не знаю почему, такое интимное продавец не позаботился о анонимности, у них, у китайцев, у них свои, наверное, какие-то причуды. Я вот смотрю, вот эта вот резиновая вагина, да, вот она подключается USB к компьютеру, и вы ее, походу, вот на пипиську себе одеваете, и она вибрирует. В общем, это самое... Можете ее выкинуть в мусорное ведро, я ничего забирать. Как это? Подождите, вы же тот человек, которому это 100% надо. А член, он тоже USB, то есть у вас компьютер, у вас там два USB разъема лишних есть? Я ничего. Не, смотрите, USB разъемы у вас есть лишние? Вот два с передней панели. Смотрите, вы фалоимитатор в задницу, а вагину на член. И оно будет с двух сторон вам вибрировать. Сука, он положил трубку. А Цирулев Владислав — это один хейтер, который очень сильно попалился и в итоге... Но очень комичный персонаж, поэтому я им представляюсь. У меня, понимаешь, мне, чтобы проявить какие-то комичные эмоции, мне только стоит представиться Цирулевым Владиславом, житься в его образ. В образе Цирулева Владислава можно жрать говно, можно долбиться в жопу и все делать, что делает оригинал, в принципе. Дежурный часть, Гай Гудуев. Да, здравствуйте, я вот по такому вопросу. Смотрите, еще на Хэллоуин, я звонил ранее, но что-то не состоялся разговор. На Хэллоуин мы делали вот эти вот, скажем, ну в миру называются сатанинские ритуалы, черные мессы. Но у нас закончились эти бараны и козлы. Мы принесли в жертву вашего сотрудника. Сколько мы должны заплатить за него, скажем так, вознаграждение? Вы знаете, если вы будете еще раз дозваниваться, мне придется сообщить соответствующие органы. Да. Вам не поздоровится. Так, а подождите, а еще такой тогда вопрос. А то, не что... звоните сюда. Подождите, я вопрос, вопрос, один вопрос. Будет. Пожалуйста, один вопрос. Вы уже достали этим звонками. Один вопрос. ФСБ, ваш ну, номер, один вопрос. Вас 5 секунд доставит, так что будьте добры. Один вопрос. Ну закрой ебало, один вопрос, я задам и все. Вот, сука, смотрите какой агрессивный в ФСБ. Будто я этих гомиков боюсь, блядь. Алло, Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Это Осташкин Сергей Петрович из Сбербанка. Вот. Мы это хотим поставить вас известность, что забираем ваш родительский дом в Комсомольском за счет ваших долгов. Вот. Можете прийти в отделение и поставить пару подписей? С чего это вы забираете? Какие долги? Ну, вот, мы просто дело в том, что Сбербанк, понимаете, мы государственная структура. Если мы решили, что вы должны, значит, вы должны. Да что вы говорите? Да, вот приедьте, поставьте пару подписей, и все будет делом. Все, да все что вы говорите? В Чичуй поставлю подписи. За какие долги? Ну, просто, ну, вам что, жалко, что ли? За какие долги-то ну, я за спрашиваю? Ну, за ваши долги. Вы что, не в курсе, что ли? У меня нет долгов. А, не, мы Сбербанк, мы ошибаться не можем, понимаете? Ну, не ошибаетесь. Да, так вот, если мы не ошибаемся, значит, приходите, вот, переоформляйте документы. Да что вы говорите, или ничего не собираюсь переоформлять. Или наши сотрудники могут к вам прийти, если хотите. А, приходите, ага. А вы поставите подписи? Ой, а прям сейчас прям приходите. Да, вот прям сейчас. Не, давайте вы придете, там холодно на улице, никто не хочет в вашу помойку идти. Давайте вы лучше придете. Да что вы говорите? Да, так вы собираетесь это подписи ставить? Ну хватит. Иначе, смотрите, дело в том, что мы обратимся в Цирульзайм, Цирульколлект. Вы знаете, как они работают? О, прекрасно, ради бога, обращайтесь. Цирульколлект, вы знаете, это косоглазый Трутень Цируль, взыматель долгов. Что он с вами да сделает? Да мне плевать, хватит мне уже здесь трещать. Да слушай, просто переоформь документы. Швекни телегу. Алло, Людмила, здравствуйте еще раз. Мы вот ваш дом в Комсомольском вскрыли, и там пиздец какой срач. Вам нужно доплатить еще за ремонт. Вообще, я с кем разговариваю? Ну, я же представился. Осташкин Сергей Петрович. И что? И за какие долги, скажите, пожалуйста? Вот, за ваши долги вот мы вскрыли ваши родительские долги. Какие долги мне, скажите? За что я должна? Ну, тут несколько этих миллионов рублей долг у вас. Кто это сказал, что несколько миллионов у меня долг? Ну, у меня информация. У меня здесь информация. Я из Сбербанка России. Еще нас называют в народе Сборбанк. Да? Угу. Вот. И... У меня нет долгов в Сбербанке. Ну, в Сбербанке есть у вас. Так смотрите, мы нет вскрыли... Нет у меня долгов. Родительский дом в Комсомольском. Мы вот вскрыли, и там клопы. У меня нет долгов в Сбербанке. Но все равно там клопы бегают, тараканы бегают, поэтому вам еще нужно нам ремонт оплатить за этот бомжатник. Да что вы говорите? Во-первых, у меня дом-то не пустой. Так а мы всех прогнали. Да что вы говорите? А там сидели какие-то люди странные, они все обливали и ширялись там наркотой. Вот, и вам еще нужно оплатить нам ремонт. Ага, вы что, дураков ищите на поле чудес, вы слышите? Каких еще дураков? Таких вы вот. Вы что, ебанулись, что ли? Здесь не поле чудес. Почему вы ведете неконструктивный... Вы звоните, иначе я узнаю номер телефона... Неконструктивный диалог, почему? Все, не, подождите, серьезно. Сучка. Да. Алло, это Трутин Цируль. Здравствуйте. А? Это Трутин Цируль, здравствуйте. Цируль Займ. Здравствуйте. Цируль Займ, вы... Что это? Вы нам должны. Что это? Вы нам должны за отопление. А? Хуйна, вы нам должны за отопление. Ты меня забыл, не стал звонить. Как это я забыл? Слушай, ты тут это, за отопление, за солнечный свет платишь? Вспомнил, да? Да, вспомнил. За солнечный свет платишь или нет? Что? Угу. А что ты звонишь-то? Ты должна за солнечный свет. За солнечный свет? Да, за Путина голосовала. Ага. Ну вот теперь за солнечный свет давай платить. А ты мне принеси 200 рублей, а то у меня денег нету. Я что, ебанутый тебе нести? Ты за Путина голосовала, вот сиди без денег теперь. У меня денег ни копейки нету, принеси мне, о долг. За Путина голосовала, сиди без денег. Хоть 200 рублей. Типичный электорат Путина, блядь. А реально, а что должно быть в голове, какое говно должно быть в голове, чтобы проголосовать за Путина, серьезно? Да, я слушаю. You got a pussy. I have a dinka. So what's the problem? Let's do it quick. Алло. Алло, слышь, да. Милая, у тебя есть киска, у меня есть член. То в чем проблема? Давай это быстро сделаем. Я должна согласиться. Ну, в принципе, это добровольно, но да, должна. Ага, я соглашусь с тем, что вы непорядочный человек, и стыдно в вашем возрасте заниматься подобным. Что значит? У вас, наверное, есть жена, дети. Нету. Я что, дурак? Если бы у меня была жена, то я бы и к ней обратился. Давай, короче, не выебуйся, я приду тебе свой членчик засуну. Вспомним вам. Молодость вспомним, давай. Да, какая-то странная вообще, что здесь стыдно. Набранный вами номер... Ладно. Я с твоей мамой расписываюсь, хочу пригласить на свадьбу. Да хуй ты, ты пидор ебаный, блин. Ты на свадьбу придешь? Хуеплет ты, ебаный. Ты на свадьбу придешь? Мы с твоей мамой уже переспали, вот хочу на свадьбу пригласить. Пидор ебаный. Не, это не я. А подожди, твоя мама мужик, что ли? Твоя мама, что ли, мужик, скажи мне. Я твоей маме жопу ебал, кто-то хочет проститутка, блядь. Не, дело в том, что я твой. Пока что я твоей маме жопу ебал. Пока что я твоей маме. Ты хули что, телефон разговаривай, гандон, подожди, ко мне разговаривай, я с твоей мамой. Так я ж, а ты ж по телефону, то ли, блядь. Так, начинаем наш пранкерский стрим с постановочными пранками. Да? Делаем все голосом Глада Валакаса. Кто это? А меня зовут Евпатий Аркадьевич, я ваш сосед. Я хотел бы извиниться за то, что вас вчера случайно обоссал. Вот это прикол. Ну да, вот я хотел бы извиниться за то, что вы вчера шли под домом, да, вот это вот. А я вас вчера обоссал случайно, я с окна ссу обычно, а вы тут идете, я вам на голову нассал, вот. Хотел бы извиниться. А я под каким я домом шел? Ну, вам виднее, вы, наверное, водичку почувствовали, вы могли подумать, что это сосульки летят, или там снег тает, но это я на вас... Давай, Карлос, прикалываешься, ты кто? Я на вас нассал вчера, тот, кто на вас нассал. Ты не ссал все равно на нас? Ну, я же на вас нассал, у вас голова обоссанная была, вы с ног до головы были обоссаны, вы еще стояли и думали, что теплый душ, а это я на вас ссу, вы... Вы простите меня? Я тут недавно насрал... Вы простите меня, пожалуйста, и обмазались, да, обмазались говном после того, как насрали, да? Насрал на тебя, да. Так, а вы же не знаете, кто я. Ну, вы не знаете, кто я. Не, я знаю, я... Вы тот, на кого я вчера нассал. Кто такой вообще? Меня зовут Цирулёв Владислав. Я вот престарелый пенсионер, у меня туалет замурован. Внуки замуровали. Я ссу обычно с балкона, и вы вчера проходили как раз. Я ссу, смотрю, а вы тут... Алло, скажите, разъединила связь, а вам моральная компенсация нужна? Пусть это долбоб уже. Я не хочу орать, потому что у меня рядом ребенок. Не, вам моральная компенсация нужна вообще-то? Ты чего докопался? Ну, я просто, я чувствую, у меня совесть мучает, что я доброго человека обоссал. Вот, и хотел спросить, моральную компенсацию могу ли я вам выплатить? Ты кто такой? Ну, я сказал, Цирулёв Владислав меня зовут, сосед ваш. Какой Рулёв Владислав? Цирулёв. Да, так... Ты гонишь, что я не понял? Не, я не гоню. Я моральную компенсацию вам хотел выплатить. Отвали, а. Не, а чё ты со мной так разговариваешь, дебил, блядь? Это ты дебил. Слышь ты, пиздюк, блядь, ты своему этому сыну так будешь отвали говорить, когда он будет отваливать от твоего хуя, блядь. Слышь ты, пиздюк, блядь. Ты чё орёшь, ты чё со мной? Выйди на улицу. Ты чё со мной базаришь так, кучеряво, блядь? Сосёт, может? Ты, может, сосёт? Что ещё раз? Я говорю, ты, может, сосёт, а не сосёт. Не, сосед, я тебя вчера обоссал, ты что, не помнишь, что ли? Обоссал ты. Чё, я кому там дорогу переступил? Ты чё, звонишь так и базаришь? Да никому дорогу не переступил, просто я вчера на тебя нассал случайно на голову. Ты стоял что еще, ты думал, гонишь? Это снег где? Капает. Где? Откуда у тебя мой номер? Кто под подъездом. Ну, я у председателя узнал. Я в пятой квартире живу. В пятой квартире живу. В пятой квартире какого дома? Ну, нашего дома. Ты что, не знаешь, что ли, где ты живешь? Ну, на какой улице ты, номер дома? Ты даун или тебя по затылку треснули, что ты... забыл. Я говорю, ты назови улицу и номер дома, если ты такой. А ты забыл, что ли? Ты забыл? Ты у тебя память, что ли? Я тебе еще раз повторяю, ты что, тупой, что ли? Я тебе повторяю еще. Нет, ты дебил, что ли? Назови улицу и номер дома. Ты что, не понял, что ли? Ты тупорылый, да? Ты дебил, блядь? Не, серьезно, у тебя это, у тебя как она, склероз называется, да? Склеротик, да? Ты не знаешь, что номер дома? А я-то думаю, просто, я-то смотрю просто, и думаю, я на тебя когда ссал, я думаю, что ты стоишь под струей, я струю в другую сторону, да. А ты под струю установился, зачем ты это делал? Ты просто теперь я понял, телефон взяло. Теперь я понял, теперь я понял, что ты просто дебил, блядь. Главное, отребье. Да ты дебил. Алло, просто. Отребье. Слышь, дебил. Назови мне свою квартиру и дебил, дом, номер дома. Улица, дебил, послушай, тебе моральную компенсацию выплачивать нужно? Ты вообще придурок, что звонишь-то, мне понятно. Тебе... Моральная компенсация, ты... Я звоню по поводу того, что на тебя вчера нассал случайно. И хочу извиниться. Я бы тебе извинился, придурок. Так что ты моральную... Давай. Я тебе могу моральную компенсацию. Давай, чмо, не звони мне. Чмо, слышь ты, хуесос. Шерсть, блядь. Я ни в чем не откажу, эй, множество. дядю лес. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Хей! Множество историй. Это Дарт Вейдер? Да. Алло, Сергей, Дарт Вейдер, здравствуйте. Я вот хотел... Я хотел бы перед вами извиниться. Да не, не надо извиняться. Не, я хотел извиниться за то, что я на вас вчера нассал. Я доеду, я доеду. И то, что ты мне сказал, я доеду. Не, я на вас вчера, обоссал вас вчера, я хотел бы извиниться. Я хотел бы извиниться. Извиниться хотел бы. Я вам вчера на шлем нассал. Я приеду, извинюсь. А можете сказать, Люк, я твой отец? Скажите, пожалуйста, Люк, я твой отец. Все, пошел нахуй, короче. Хуесос, блядь. Хуесос. А я ебал тебя. Иди нахуй, маску снял, блядь. Иди нахуй теперь, блядь. Да, маску сними ты. Пидорюга, блядь. Пидорюга, блядь. Гнойный пидор. Тебе что, сложно сказать, Люк, я твой отец, пидор, блядь. Ебаный. Не понял? Тебе сложно сказать, Люк, я твой отец. Пошел нахуй. Слушай, а тут вот по нашей деревне ходит слух, что ты петух. А по нашей деревне ходит, что ты два петуха. Не, подожди, вот про тебя ходит. Ты знаешь Васю Сиплова и Леху Болта? Вот они... Помнишь? Они говорили, что ты петух. В 18-м году тебе на зоне трахали. Не было такого. И Вася, и петух. Не было такого. Так это, Вася Сиплый и Леха Болт, они тебе хуй на лоб клали его. И тебя выебли. А ты что, бухой, что ли? Ну, тебе петуху сделали, да? Все, иди нахуй, короче. Заебал уже пиздеть, блядь. Слушаю. Алло, здравствуйте, это ФСБ? Да-да. Здравствуйте, меня зовут Кнур Евпат Аркадьевич, я ветеран НКВД, один из последних. Вот. И я хотел бы вот у вас что спросить. Я вот смотрю, как работает ФСБ, и разрешите в знак своей признательности отблагодарить вас и насрать вам на голову? Да может, не надо? Оставьте это при себе лучше. Не, я хотел бы вас поблагодарить от чистого сердца и насрать вам на голову. Как это можно осуществить? Да. Алло, здравствуйте, это пограничная служба ФСБ, да? Да. А меня зовут Кнур Евпат Аркадьевич, я ветеран НКВД. Вот, и смотрю, вот, что вот это вот в Крыму... происходило, как вы так по-настоящему, по-мужски вот эти два украинских катера вот так вот на абордаж прямо взяли, так по-мужски, по-настоящему. И разрешите вот знак моей благодарности, как вот бывшего НКВДшника, поблагодарить вас и насрать вам на голову. Это все? Ну, еще хотел сказать, что Крым — это все-таки территория Украины, вас там не должно было быть. А вы историю учили? Да, конечно, учил. Ну вот по истории посмотрите. Да я смотрел, это же Украина, но это Украина. А какая разница история? А ты историю учил? Давай сейчас, Россия станет монгольским игом, давай. Почему бы нет? Или давай разрушим Москву, снова заселим все болотами и деревьями. Ты историю учил? А вы помните, как Украина передавалась? как Крым передавался Украине. Да какая нахуй разница, есть современная история, блядь, ебанько. Так вот, послушай, я понял, что ты неисправим, разреши в знак моей признательности и благодарности насрать тебе на голову, историк хуев. Хорошо. Хорошо, вот давай приходи ко мне на улицу генерала Власова, дом 9. Я тебе насру на голову, мне просто сложно ходить уже. Да. Записывай адрес. Я записал. Записал, улица генерала Власова, да? Хорошо. Вот ты историк, конечно, заебись. Это в Москве находится улица генерала Власова, в курсе, да? Знаешь, где это? Я понял. Это рядом с Тверской. Вот все? Ну, короче, иди соси за лупу, как ты это привык делать. Все, давай, иди нахуй. Клади трубку. Послушный мальчик. Да-да. А я вот хотел еще узнать, а когда будет следующий теракт и где? Ну что вы никак не успокоитесь? Успокойтесь. Ну ответь мне на вопрос просто, где будет следующий теракт? Не знаем мы. Ну как-то вы не знаю, вы же их устраиваете. Можете анонсировать, где и когда? Я просто старый, я еще пожить хотел бы. Ну живите. Так вот, я и хотел узнать, где следующий теракт будет? Нигде. Ну как же, нужно взорвать чей-то дом, чтобы потом Путин сказал, что мы боремся с террористами, и Путин стал таким именно спасителем всего мира, вот так вот. Борцом с терроризмом, вот я и хотел узнать. Пока что нигде не планируется, да, это ближайший месяц? Ну да. Хорошо, то есть через месяц перезвонить, узнать о новой информации, где планируется? Ну, в январе позвоните тогда еще. Обычно теракты в январе, да? Вы обычно тогда устраиваете? Нет, мы это не устраиваем. Ну, как-то вы не устраиваете? Ну, я вам просто заняться, видимо. Уже же несколько раз палились, что вы устроили. Или это ГРУшники устраивают? Гражданин, до свидания. Давайте не будем баловаться. Все, иди нахуй, короче. Зануда, блядь. Дежурный. Здравствуйте, я хотел узнать, а вам рязанский сахар не нужен? Нет. Подождите, а как это он вам не нужен? Для рейтинга, для повышения рейтинга Владимира Красносолнышко. Вы уже его купили? А он у меня изготовлен, я его изготавливаю дома. Вот я мог бы вам его продать. Смотрите, я вам продаю рязанский сахар, вы минируете какой-то дом, потом все взрываем, а дальше просто Путин выступает, что будем мочить в сортире. И Путин такой, как вождь, у него сейчас рейтинг ниже плинтуса, а Путин такой, как вождь, он сплочит вокруг себя народа и всех спасет в итоге. Хорошо, давайте. Да, смотрите, у меня сколько тут? 2 мешочка рязанского сахара. Давайте посчитаем. $2000. Это за рейтинг. За рейтинг это еще мало. Это же все федеральные каналы все будут показывать. $2000, копейки. Да, так что? Адрес вам говорит, чтобы вы его забрали? Да, конечно. Да, записывайте. Русская освободительная армия, дом 9, город Екатеринбург. Завтра в обед заберем. Спасибо. Да, забирайте. С деньгами приезжайте только. Конечно. Да, все, всего доброго. Да, и вам. Они какие-то все как на одно лицо. Их, походу, там и на тренингах каких-то зомбируют, что ли. Я не знаю, в чем дело, но они какие-то все одинаковые. Оу. Алло, Чурка, привет. Я тут твою маму сношаю. Ты кто такая? Вообще-то такой. Меня зовут Цирулев Владислав, я вот тут с твоей мамой сношаюсь. Но проблема в том, что смотри, я христианин, а она мусульманка. Что нам теперь делать? Смотри, свою что ли, да? Что еще раз? Твою мамку, да? Не, твою. Ты не ослышался, именно твою мамку. Я сейчас тебе адрес диктую. Не приедешь? Ну? Ты чмо... Давай, диктуй. Ну? Ну, диктуй. Или ты только по телефону такой смелый? Записываешь? Да, записываю. Чеченская Республика. Ага. Ага. Грозный. Ага. Беркут. Как еще раз, Беркут? Ну. То есть ты только по телефону такой смелый, да? Фу, оплеванное чмо, а ты... Сейчас. Ты... Сейчас. Послушай, ты позор Чечни. Ты позор Чечни, ты... Галимая, сука, шваль, которая боится со мной встретиться. Молчишь страшно. Ну отгрызи ногти у себя под столом, сиди. Алло. Испуганный. Да-да, слушай. Алло. Ну? Слышь, шнырь ебучий. Не, не шнырь, я ёбарь твоей мамаши. Ты педаченый, больше никто. А, подожди, ты... твоя мамаша мужик, что ли? Я не знал. Я не хотел. Я твою... Твоя мамаша мужик, что ли? Мать твою раком ставил. Нет, ты кто такой? Твоя мамаша мужик, что ли, скажи мне? Нет, ты кто такая? А я-то догадываюсь, а почему твои мамаши... Нет, почему ты не кукарекаешь? А почему твои мамаши усы? Петущий голос твой у тебя. Ты вообще Кончита, кто такой, бля, алкаш? Пьяный, что ли? Кончита тебе налобита. Ты когда приедешь, ёб твою мать нахуй? А, послушай, Беркут это не адрес, ты мне конкретно адрес назови, дом, квартира. Беркут, я тебе говорю, спрашиваю тебя, когда будешь? Беркут это... Так а ты же это, ты же ссыкун. Нет, ты петух, слушай. Да я же уже с тобой, послушай, я с тобой уже встречался, а ты обосрался, убегал и сказал, что... Кадыров придет. Кадыров за меня заступится. Хотя Кадыров это пидорас еще тот, но ты думал, что он за тебя заступится. Послушай, ослоеб. Ослоеб. Закрой ебало. Закрой ебало. Ебалохлоп. Пошел. Ебалохлоп. Давай, клади трубку, как баба. О, молодец, положила. Алло, твой рот ебал, я картавый. Не, Воня, это не картавый. Где, блядь? Подожди. Твою жопу отъебали. Воня, послушай. Ебать мои нервы, дай-ка я братана дам. Алло. Алло, здравствуйте, я на вашу дверь случайно наблевал. Шел по лестнице. Чего? Я на вашу дверь случайно наблевал. Шел по лестнице и обливал вашу дверь. А, на дверь обливал? Да, обливал. Обрыгал. Я пока дверь стоит. Ты чем мне хуево пиздишь, а? Обрыгал твою дверь. Ты сейчас с кем вообще разговариваешь? С пидором каким-то. Пидором? Да, с каким? Слышь? С каким-то пидором разговариваешь сейчас. Ты вообще где бьёшься, дарит, что, я сейчас, знаешь, пока у тебя папка здесь лежит, сейчас позвоню, пацаны, папку тоже привезут. Будем ебать. Так, нихуя непонятно, что ты там пиздишь, но ты пидор определенно. Чего-чего? Ты пидор определенно, это я слышу. По голосу. Ты пошел ты нахуй, слышь? Урод. Не, слушай, тут Васька Сипла и Леха Болт рассказывали, что ты петух. Я не понимаю ничего. Да, я... Вонь, послушай, я твою дверь обливал. Обливал, блядь, твой папа, блядь. Его же в жопу когда отъебали, блядь. В жопу отъебали. Пиздуху разорвали. Разорвали пиздуху. А он по дороге с рваной жопой шел домой, блядь. Купил себе беляшей, блядь. У хачиков, у нерусских. Тухлых беляшей купил и сожрал, прикинь. До дома только даже вот давай обливать. Даже. Наблевал... Вас похоже дело семейное, блядь. А скажи, он тебе на голову наблевал? Он у меня в рот как-то брал-то, да нормально, он первым проглотил. А, он говорит, послушай, он мне рассказывал совсем противоположное, что ты его за хуй пытался лапать. Он у тебя хуесос, твой папа. Не, он тебя... послушай, он мне рассказывал, что ты... Ты его... Да. А почему от вашей двери обезьянами воняет? Опаный пидорал, заебал нас. Слышь ты, Приматов. Он что-то кончает, блядь, когда в разговорах разговаривает. Как охуеть, расскажи, слышь. Ты в жопу его ебут. Ну как охуеть, расскажи, Олег. Олег, как охуеть, расскажи, пожалуйста. А что там за шмара на заднем плане? Какие дебилы, блядь, Марин, не думают. Таким долбоебам думать вредно, нахуй. У них потом, блядь, мозга за мозгу заходят, нахуй. Ну да, электорат Путина заговорил, действительно. Куда уж нам? Куда уж нам? Ты молчи вообще, молчи вообще. Да я молчу, Олег. Да какой нахуй коллектор, блядь, ебать нам? Коллекторы, блядь, такими не занимаются. Конечно. О, лягушка заговорила. Дай сюда лягушку, слышь. Да, кстати, это прикольный персонаж. Абонент вас не слышит, громче кричите, может, охренеть, блядь. Слышь, Олег, а поясни за чайник, который ты спиздил из детдома. Орать на себя. Олег, у тебя реально воду отключили? Послышался голос из унитаза. А, лягушка, привет. Слушай, я в трусы телефон положил, тебе хуя не воняет, не? Почему дурак ты? Я ему сейчас дёрну ещё, блядь, пышнее было. Это ж твой телефон, слышь. А можешь его разбить, чтобы мне назло? Слушай, а слово «пёрнуть» через «ой» или через «ё» пишется? Через «ё», походу. Он хуйню не воронит. Я ему тоже хоть что-то пиздануть надо же, блядь. С дебилами только по-дебильному, а как по-другому? Так а ты по-другому и не можешь. Давай. Вот так бы в постели говорила. Давай. Ага, а что, жаба тебе не дает, что ли? Не мешай, я тут женщину раздел. Раздел? Она же стрёмная, зачем ты жабу раздел? Что жаба чухает? Ой, как хорошо. Зачем ты жабу раздел? Тебе не стыдно? Ой, как хорошо. Нету у Олега никаких дел. Привел домой жабу и догола раздел. Ты уже жопа не стена. А слышь, а жаба холодная или теплая? Позови жабу. Все. Олег. Я уже воды пойду набирать. Все, раздел, пошел воды набирать. Все, скучно стало с жабой. Больно. Так, ладно, никто не берет трубку. Все, ребят, тогда... Спасибо всем за стрим, за донаты. Всем пока. Ребят, если вы считаете, что контент деда очень годный и спрашиваете себя, почему так мало подписчиков, контент деда, он вполне милость Ютуба, поэтому Ютуб, он старается не продвигать этот контент, не продвигать пранки. Больше предпочитает продвигать какие-то дебильные видео, рэп-исполнителей и прочих. Если вы хотите помочь деду, то поможет только сарафанное радио. Поэтому подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки, распространяйте пранки друзьям и пишите комментарии. Хотя бы какой-то шанс на развитие контента даст. Это будет лучшей мотивацией деду развиваться дальше и делать все более изобретательный, все более интересный контент.